взвалил его на спину и отнес в ванную. Он тут же захрапел. Но я стянул с него ботинки и включил воду. Меняя горячую и холодную, купал его в чем он был. В жилете, галстуке и брюках. Самую холодную струю из шланга направил на галстук. Терпеть не могу галстуки с широким узлом. Приговаривал. «Не носи галстуки, не носи!» «Не буду!» — умолял художник. «Не буду!» Он немножко отошел. Я раздел его в ванной, отнес мокрого на раскладушку, выстирал и развесил рубашку, галстук, жилет, брюки. Художник лежал на раскладушке, и с него стекала вода. Завернул его в простыню и накрыл одеялом. Он что-то бормотал про дождик. Потом сам прилег. Чувствовал я себя значительно лучше. Был третий час ночи. Вдруг раздался телефонный звонок. «Слушаю». Звонили с аэродрома. Только что прилетели ребята с поля. Отряд морской геологии. 4 человека. «Конечно! О чем речь? Давайте ко мне!» Через час небольшим они приехали. Нашлась бутылка коньяку. За коньяком и чаем мы вспоминали наши чукотские маршруты. И чувствовал я себя совсем прекрасно, будто и не было у меня никакого сердца. Так хорошо стало. И потом, помогая ребятам раскладывать спальные мешки во второй комнате, думал я, счастливый, о них и о художнике с нежностью. Вот ведь черти, и умереть спокойно не дадут. И если Марк испытывал одиночество большого города, хотя никогда не испытывал одиночества в тундре, он знает, что ему сейчас делать. Через неделю я застал его дома, уснувшим над картой Подмосковья. Видать, искал Анадырь. В Домодедове проторчали целый день. Нелетная погода. «Совсем как у нас на Чукотке», — смеялся Марк. Наконец дикторша объявила. «Пассажиров с посадочными талонами просят пройти на посадку». Марк заторопился. «Идем, идем, нельзя отказывать женщине в просьбе». «Мы пошли». Я смотрел на радостного, суетливого Марка, и мне показалось, что он боится. А вдруг рейс на север в последнюю минуту отменят?